Взрыв и миграция. Китайцы питаются воздухом. Белая Австралия. Конец века. Дочь капитана. Судьба Сиднея Майера. Русские идут. Настоящий взрыв иммиграции вызвала золотая лихорадка. Если к 1850 году, то есть через 62 года после открытия первой колонии, во всей Австралии проживало около 400 тысяч переселенцев, то к 1860 году это число перевалило за 1 150 000. В надежде на быстрое обогащение тысячи людей пытались попасть на любой корабль, плывущий к берегам Австралии. За первые недели золотой лихорадки из Англии отплыло 45 кораблей, которые везли 15 тысяч золотоискателей. Корабли шли сплошным потоком. Они приставали в портах Мельбурна и Сиднея почти ежедневно, нередко с развивающимся желтым флагом. Это означало, что на борту эпидемия какой-то заразной болезни. Если первому флоту в 1788 году понадобилось 250 дней, чтобы из Англии достичь берегов Австралии, то в 1840-50 годах суда проходили этот путь уже за 140 дней, а ко второй половине XIX века – за 90 дней. Чтобы ограничить приток иммигрантов из Азии, особенно из Китая, было введено негласное правило, по которому корабль мог доставлять китайских иммигрантов из расчета не более чем один китаец на 10 тонн тоннажа корабля. Затем эта цифра была ужесточена до 100 тонн, а позже до 500. Вскоре корабли, идущие в Австралию, стали вообще отказываться брать на борт людей неевропейского происхождения, поскольку в Австралии им не позволяли сойти на берег, а капитанов кораблей штрафовали. Однако никакие ограничения и запреты не помогали. Китайцы выгружались в других портах страны и добирались до золотых приисков по суше. Число их возрастало. На ряде приисков оно уже значительно, а то и в несколько раз превысило число белых австралийцев. Антикитайские настроения нарастали. «Китайцы живут, питаясь воздухом», – жаловались хозяева мясных лавок на приисках. И действительно, китайцы совершенно не тратили денег, только копили и отправляли домой. Их единственной целью было накопить и поскорее уехать обратно. Ведь большинство из них были нищие кули, которые оставили своих братьев и сестер заложниками в рабстве у агентов, которые одолжили им деньги на проезд в Австралию. Первая вспышка насилия произошла на одном из приисков. Трое китайцев было убито. По стране прокатились митинги. Сторонники белой Австралии представляли китайцев в толпе как людей, которые проникли в Австралию с целью захватить ее своим количеством. Народ призывали защитить страну от нашествия чуждой расы. К 1880 годам психологическая почва для проведения политики белой Австралии была готова. Профсоюзы добились введения негласных законов, по которым въезд в страну лицам не белой расы, да и вообще нежелательным иммигрантам, фактически был закрыт. Для этого было много способов. Так, в 1901 году для получения въездной визы был введен экзамен по любому из европейских языков. Язык выбирали произвольно. Диктовалось 50 слов. Если иммигрант не мог их написать, ему отказывали во въезде. В 1934 году громкий скандал вызвал случай с чешско-австрийским писателем Эгоном Кишем. Ему был предложен тест на гальском языке, которого он не знал. Киш был членом коммунистической партии Австрии, и это, по-видимому, не устраивало местные власти. В итоге Киш все-таки попал в Австралию нелегальным путем, спрыгнув с корабля. Экзамен этот существовал до 1958 года, пока не был отменен. И все же, несмотря на ограничения, к началу XX века в стране уже жили люди многих национальностей. Европейцы были представлены в первую очередь немцами, так как их считали двоюродными братьями по расе. Ведь даже первый губернатор Нового Южного Уэльса, капитан Артур Филипп, был англичанином по матери и немецким евреем по отцу. Его отец, Яков Филипп, родом из Франкфурта на Майне, работал школьным учителем, преподавателем языков. В Австралии немцы и скандинавы стали процветающими фермерами. Именно они основали знаменитые виноградники и пивные погреба Южной Австралии. Иммигранты из Италии, Греции, Хорватии, Ливана были в подавляющем большинстве людьми сельскими, пахарями и рыбаками. Но и к ним местные жители нередко относились предвзято. Многие австралийцы чувствовали себя дискомфортно в соседстве с другими культурами. Попали в Австралию небольшие группы из Восточной Европы – поляки, украинцы, словаки, чехи, венгры, евреи, русские, армяне, литовцы, латыши, эстонцы. Корабли, шедшие из Китая и Японии, везли иммигрантов из Сибири и Маньчжурии. До 1925 года этим путем можно было бежать из СССР, так как советская власть еще не полностью контролировала Сибирь. О первых русских мы уже писали. Одним из них был поселившийся в то время в Австралии ученый-этнограф Миклуха Маклай. Он жил в Сиднее с 1878 по 1887 год и женился на дочери одного из влиятельных политиков страны. Миклуха Маклай первым пробудил широкий интерес россиян к Австралии. В немалой степени, благодаря ему в конце XIX века в умах русских людей сложился образ молодой энергичной страны, построенной на принципах свободы и справедливости. Австралия казалась гостеприимным раем для тех, кто по разным причинам, политическим, религиозным или национальным, не чувствовал себя комфортно в Российской империи. До последнего времени малоизвестной была еще одна сторона деятельности Миклуха Маклая. Ученый принял на себя функции секретного информатора российского МИДа. Это не осталось незамеченным австралийскими властями, но они не посчитали это шпионажем, поскольку информация Миклуха Маклая ограничивалась политическими слухами из высшего общества, чем всегда грешат дипломаты. После 1917 года количество русских в Австралии значительно возросло. Многие из них перебрались сюда из китайского города Харбина, где оказались после революции. Тут я хотела бы привести отрывок из воспоминаний замечательной русской женщины Нины Михайловны Кристисен в девичестве Михайловой. Годы жизни 1912-2001, с которой автору данной книги посчастливилось быть знакомым. Дочь капитана дальнего плавания, рожденная в Петербурге, Нина Михайловна относилась к той плеяде русских интеллигентов, которых не смогла сломить судьба и которые несли дух достоинства и русскую культуру во все уголки мира, куда бы ни забросила их жизнь. По поводу человеческого достоинства хочу вспомнить случай, произошедший в 1920-х годах в одном из первых советских концлагерей на Соловках. В лагере вспыхнула эпидемия страшной по тем временам заразной болезни – сыпного тифа, от которого мало кто выживал. Обреченных стаскивали в один барак, где они, заживо погребенные, умирали в грязи, голоде и смраде. Не только чекисты, но даже их коллеги-заключенные отказывались входить в этот заразный барак, чтобы помочь несчастным. И лишь одна, немолодая дама-заключенная, добровольно вызвалась быть медсестрой этого барака. Само собой разумеется, что живой оттуда она уже не вышла, разделив их судьбу. Но до последнего часа своей жизни она была для них матерью, сестрой, другом, кормя, подмывая, поддерживая несчастных. Это и есть величие человеческого духа. Остается лишь добавить, что это не легенда, а правда. Это была графиня Фредерикс, фрейлина последнего российского императорского двора. Возвращаемся к Нине Михайловне. Она была одной из тех, кто внес понимание русской культуры в австралийское общество, создав факультеты русского языка и литературы в крупнейших университетах Австралии. Через ее австралийский дом прошли такие деятели русской культуры, как Анна Павлова, Федор Шаляпин, Булат Акуджава, Виктор Некрасов, Евгений Евтушенко, Иннокентий Смоктуновский, Мстислав Ростропович и многие другие. Во время Великой депрессии 20-х годов русским эмигрантам в Австралии жилось далеко не сладко, пишет Нина Михайловна в своих записках. Экономическая депрессия, работы не было. Мой отец, капитан дальнего плавания, мечтал попасть хотя бы матросом на землечерпалку. Когда русские под полицейской охраной шли на фабрику, чтобы работать по сильно заниженной оплате, и проходили сквозь строй протестующих профсоюзников, выкрикивающих «Русские штрейхбрехеры!», то нам, детям, было не по себе. Помню свою первую работу, когда мне было 14 лет. Я поступила на 6 недель школьных каникул в семью. Семья была большая. Я вставала с восходом солнца и готовила завтрак, мыла посуду, полы, готовила обед, присматривала за детьми. И все это за 15 шиллингов в неделю. Жилось трудно и голодно. Помню, мы с мамой, да и не только мы, специально проходили по улице мимо кофейни, чтобы только понюхать исходящий оттуда аромат кофе. При этом я продолжала учиться. Вставала в 5 часов утра и пешком шла в центр города, Брисбен. Там до 9 утра я убирала офисы, потом переодевалась и шла на работу машинисткой в контору присяжных поверенных, а после 5 вечера бежала на занятия. Сначала училась в учительском колледже, а затем в университете. Вообще этот период нашей жизни в Австралии был трудным, но далеко и не безрадостным. Не хлебом единым мы жили. В 1926 году произошло событие, взволновавшее всю русскую колонию. В марте в Мельбурн на гастроли приехала балерина Анна Павловна Павлова Полякова. И мы с восторгом слушали новости о ее триумфальных выступлениях. Мать Анны Павловой, прачка Любовь Федоровна Павлова, была замужем за отставным солдатом Матвеем Павловым, однако биографы сходятся на том, что Анна Павлова была побочной дочерью Любови Федоровны и известного железнодорожного подрядчика и московского банкира Лазаря Полякова. К нам в Брисбен она должна была приехать в июне, и все наши знакомые были озабочены изысканием средств на билеты. Для нас Анна Павлова была не только замечательной балериной. С ней были связаны воспоминания о прекрасном и невозвратном прошлом. Она вдохновляла нас, как бы возвращая нам чувство собственного достоинства. 8 дней ее гастролей прошли как в волшебной сказке. Анну Павлову заваливали цветами. Люди плакали, смеялись и целовались друг с другом. Мой отец еще раньше был знаком с ней, и она несколько раз приходила в наш скромный дом. Узнав о положении русской колонии, Анна Павловна дала нам, сколько могла, контрамарок. Все места в театре были давно распроданы, и люди стояли в проходах. Тогда Анна Павловна провела нас с мамой за кулисы. Меня поразило, что каждый раз перед поднятием занавеса Анна Павловна быстро крестилась. Я спросила ее: «Вы боитесь?» «Боюсь», — ответила она, — «мне всегда страшно перед началом». Каждый вечер мы жили в волшебном мире. Я даже взмолилась: «Ну что вы делаете со мной, Анна Павловна? Ведь я провалюсь на экзамене, ведь я все запустила». Анна Павловна тогда подарила мне маленькие часики. Для Нины если она выдержит экзамен. Трудно выразить словами чувство благодарности этой замечательной женщине. Помимо всего прочего, Анна Павловна сблизила нас с австралийцами, среди которых нашлось так много талантливых танцоров. Толчком к развитию национального австралийского балета как раз и послужили гастроли Анны Павловой в 1926 году. Великая балерина проводила здесь мастер-классы. В память о ней, кроме всего прочего, в Австралии сохранился любимый торт Анны Павловой, который пекут и по сей день. Примерно в это же время в Австралии выступал Федор Шаляпин, а еще раньше Илья Ефимович Репин купил под Сиднеем участок земли, на котором был построен храм Святого Владимира, существующий и поныне. Еще одной из старейших этнических общин Австралии является еврейская, состоящая в основном из выходцев из Великобритании и Германии. Считается, что с первым флотом в числе 775 каторжан прибыло примерно 80 евреев. А всего за период с 1788 по 1868 годы, когда проходила транспортировка ссыльных, в Австралию прибыло около 1000 заключенных еврейской национальности. Как уже говорилось, многие преступления, за которые люди в то время ссылались в Австралию, у сегодняшнего читателя могут вызвать недоумение. Так, например, 17-летняя еврейка Эстер Абрахамс, годы жизни 1771-1846, родом из Лондона, прибывшая с первым флотом, была сослана за кражу рулона материи. Впоследствии она станет женой генерал-лейтенанта Георга Джонсона, сместившего со своего поста губернатора Уильяма Блая, а сын Эстер, Роберт Джонсон, станет первооткрывателем, путешественником, первым рожденным в Австралии офицером Королевского флота. Многие известные сегодня австралийские семьи принадлежат генеалогическому древу Эстер Абрахамс. Другой пассажир первого флота, Джон Харрис, был сослан в Австралию за кражу 8 серебряных ложек, стоивших в то время 3 шиллинга. В дальнейшем он станет первым австралийским полицейским, а один из его потомков, лорд Кейси, генерал-губернатором Австралии. Естественно, что не все прибывшие под конвоем евреи были столь безобидны. Так Джозеф Самуэль, годы жизни которого 1780-1805, был сослан не только за кражу постельного белья и 2 серебряных ложек, но и за убийство полицейского. Он был приговорен к смертной казни, но чудо! Когда его вешали, веревка на виселице рвалась 3 раза подряд, и исполнение приговора было отложено, что дало ему шанс сбежать, хотя и не совсем удачно. При побеге он утонул. Другой лихой парень, Эдвард Дэвис, годы жизни 1815-1841, известный по кличке Тедди Еврейский ковбой, тоже был осужден за убийство и тоже сбежал, организовав банду и став лесным разбойником, про которого ходили легенды. В конце концов, его поймали и повесили. Многие из прибывших в то время под конвоем и без конвоя евреев привнесли немалый вклад в становление австралийской нации. Так Барнетт Леви стал отцом австралийского театра, постановщиком первой в стране шекспировской пьесы «Ричард III». Исаак Натан, близкий друг поэта лорда Байрона, поставил первую оперу «Дон Жуан Австрийский», либретто которой написал Яков Монтефьори. Исааком Натаном была создана также и Академия классической музыки. Он первый открыл миру музыку аборигенов. На границе XIX и XX веков еврейская эмиграция пополняется выходцами из Польши и России. В основном это были люди, бежавшие от нищеты и погромов. Из Польши в это время прибыла семья Рубинштейн, в числе которой находилась и юная девушка Елена Рубинштейн, годы жизни 1871-1965, основавшая впоследствии всемирно известную парфюмерную компанию. Ее карьера началась в Мельбурне с продажи крема для лица, изготовленного по собственному рецепту. Австралийские дамы сочли этот крем волшебным для местного климата. В дальнейшем Елена Рубинштейн переехала в Америку, где стала мировым магнатом косметики. Одним из прибывших из России в то время был и Сидней Майер, годы жизни 1878-1934, будущий основатель одной из крупнейших торговых империй Южного полушария. История Сиднея Майера, Симхи Баевского, началась в далекой России. Многие поколения семьи Шуров жили в живописном белорусском местечке Кричеве Могилевской губернии. Самый большой дом в местечке принадлежал Науму Шуру. У Шура росла дочь по имени Куна Дубраш. К 16 годам она уже была самой красивой и умной девушкой во всей округе. В это время в Кричев приехал некий Израиль Майер, молодой человек из семьи потомственных раввинов, изучавших Талмуд. Наум Шур и сам был набожным человеком, так что теплый прием гостю в его доме был обеспечен. От внимания Шура не ускользнуло, что молодой человек приглянулся его дочери. Шур понимал, что гость относится к категории мечтателей-идеалистов, не способных прилично зарабатывать на жизнь и содержать семью. Однако сам Наум был достаточно богат, и он решил благословить этот брак. К 1865 году, когда у Куны Дубраш родился первый сын Яков, она уже считалась королевой Кричева. Люди шли к ней со своими бедами и невзгодами, и даже сам господин Становой иногда захаживал за советом. Она была красива, умна, обладала добрым сердцем и тонким юмором. Унаследовав дело отца, она трудилась с утра до ночи, зарабатывая достаточно, чтобы кормить семью и заниматься благотворительностью. О ней ходили легенды и сплетни. В местечке явно царил матриархат. В феврале 1878 года у Майеров родился младший сын. Его назвали Симхой, что на иврите означает «радость». С ранних лет Симха Майер усвоил основные уроки жизни. Он знал, что такое погром, кое-что понимал в бизнесе, так как ходил с матерью в магазин, а также регулярно посещал с отцом синагогу, где мелодичные песнопения уносили его за пределы суетного мира. В это время началась очередная волна еврейских погромов, связанных с убийством Александра II. Это держали в секрете от маленького Симхи. Однако его брат Элкан, который был старше на 3 года и уже ходил в школу, знал о погромах и старался вести себя достойно, как мужчина. Но иногда долгими тревожными ночами ему не спалось. Он лежал и напряженно вслушивался в темноту, не приближается ли жаждущая крови толпа. В такие ночи ничего не понимавший, но чувствовавший неладное Симха тихонечко пробирался к брату в кровать. Прижавшись друг к другу, было легче заснуть. Может быть, именно эти, проведенные в страхе ночи, сблизили двух братьев. Привязанность эта сохранилась на всю жизнь. В 4 года Симху отвели к местному раввину. К 6 годам он уже читал Ветхий Завет в оригинале на древнееврейском. Его одолевала жажда знаний. Отец мечтал, что сын станет раввином. В 1887 году в России выходит указ, по которому еврейским детям запрещается образование. Но, несмотря на указ, Элкан и Симха тайно продолжают учебу, а между тем приобщаются к управлению семейным делом, вникая в тонкости купеческого мастерства. Вести о новых погромах, прокатившихся от Варшавы до Одессы, заставляют многих евреев всерьез задуматься об эмиграции. Задумались и братья Майеры. После бурных семейных дебатов Куна Дубраш вынесла свой вердикт. Элкану надлежало перебраться в Германию, а оттуда через Гамбург и Суэц в Австралию, где уже несколько лет жил их родственник. Через 3 года повзрослевший Симха должен будет последовать за братом. Элкан уже жил в Австралии, когда неожиданно умер их старший брат Яков. Забота о семейном деле полностью легла на плечи оставшегося в Кричеве Симхи. Да и о стареющих родителях нужно было позаботиться. После долгих раздумий решено было, что отец и мать переедут жить в Палестину, о чем отец давно мечтал. Элкан же и Симха должны будут жить и работать в Австралии, пока не соберут приличный капитал, а уж затем они присоединятся к родителям. Наступил день отъезда. Симха проводил родителей до Одессы. Здесь попахивало новыми погромами, и Симха не мог дождаться, пока отец и мать погрузятся на корабль, отходящий к берегам Палестины. Прощаясь с матерью, Симха услышал от нее, что видятся они, скорее всего, последний раз. А вскоре он уже и сам сидел в поезде, идущем на Брюссель. Впереди был огромный, неизведанный мир. Он пришел в себя лишь на корабле, отплывавшем через Египет к берегам Австралии. Надо было начинать новую жизнь. И начинать немедленно, сейчас. В Мельбурн он прибыл с 3 пенсами в кармане. Все, что осталось в его кошельке. Итак, братья снова вместе. Все эти годы Элкан работал у своего родственника, но теперь Симха настаивал на том, что они должны начать свое собственное дело, как это было принято в их семье из поколения в поколение. Братья решили основать свой бизнес в маленьком городке скотоводов и золотоискателей – Бендига, в 100 километров от Мельбурна. Они арендовали там что-то вроде барака, поделив его занавеской на 2 части – в одной половине сделали магазин тканей, а в другой поставили 2 койки и плиту. Здесь им предстояло жить. Симха, которого теперь стали называть на английский лад Сиднеем, работал на износ. Он разъезжает с лотком, наполненным товаром, по далеким фермам и поселкам, шагая в стоптанных, покрытых густой красной пылью башмаках под палящим австралийским солнцем от дома к дому, от двери к двери. Прослышав о чем-нибудь семейном торжестве или готовящейся свадьбе, он спешит туда. Его уже многие знают. Он скромен, умен, торгует честно и всегда только отличным товаром. Среди жителей окрестностей даже появилась шутка. «Скоро свадьба. Откуда я знаю? Видел сегодня Сиднея Майера». Именно к этому периоду относится эпизод, который часто вспоминают биографы Майера. Летом 1899 года у маленькой гостиницы в провинциальном городке Малдена сидел на лавочке владелец отеля «Джонс», разговаривая с приятелем. Тут он увидел идущего по дороге молодого человека с тяжелой ношей. Стояла нестерпимая австралийская жара, и было видно, что юноша страшно устал и находится в полуобморочном состоянии. Когда путник подошел ближе, Джонс окликнул его, спросив, кто он. «Меня зовут Сидней Майер», — сказал тот на ломаном английском. Джонс не только накормил путника, но и предложил переночевать в одной из пустующих комнат своего отеля. Когда Майер снял обувь, Джонс пришел в ужас от вида покрытых волдырями ног гостя и побежал за водой и бинтами. На следующее утро он проводил Майера, не взяв с него денег. Прошло немало лет, и эта история получила продолжение. Шли годы тяжелой экономической депрессии. Сидней Майер к этому времени уже был известным бизнесменом, которому принадлежали крупные магазины. Как-то, идя по одной из центральных улиц Мельбурна, он обратил внимание на понурость стоящего пожилого человека с отрешенным взглядом. Лицо человека показалось Майеру знакомым. Обладая хорошей памятью, он тут же вспомнил. Это был Джонс, тот самый Джонс, который когда-то так сердечно отнесся к нему, полунищему эмигранту. Теперь дела Джонса шли плохо, отель был продан, а сам он с женой приехал в Мельбурн в надежде найти хоть какую-нибудь работу для пропитания. Майер остановился. «Не узнаете меня?» — спросил он. «Если бы я был знаком хоть с одним джентльменом, одетым, как вы, я бы не стоял сейчас здесь», — ответил тот. Майер повел Джонса в свой магазин, вызвал управляющего и распорядился. «Предоставить этому человеку работу на всю жизнь. Он уйдет отсюда только по собственному желанию». Возможно, что время и человеческая память привнесли в эту историю определенную долю фольклора и сентиментальности. Но образ героя от этого не меняется. Он был отзывчивым человеком и помнил добро. Вернемся, однако, к хронологии событий. Бендиго, где братья арендовали помещение и начали свое дело, был полусельским австралийским городком. Торговые дела у Сиднея шли неплохо, но в глубине души он часто ощущал гнетущее одиночество. Он живет в Австралии уже 4 года, но не до конца понимает эту страну. Демократия, свобода слова, терпимость. Эмигранту из России, пережившему погромы и человеческое унижение, все это кажется не совсем реальным. Загадочно устроена человеческая память. Плохое она старается забыть, хорошее — сохранить. Как позднее вспоминала дочь Майера, отец любил петь русские народные песни. В детстве она часто слышала от него «Дубинушку», песню волжских бурлаков. Вообще, надо сказать, что Майер никогда не забывал о своем происхождении, и любой приехавший русский находил у него поддержку. В начале 2000-х годов автор данной книги собирался приступить к работе над киносценарием и фильмом по материалам жизни Сиднея Майера. Фильм мыслился как совместная кинопродукция Австралии, Белоруссии и Израиля. В Минске я встретился с дирекцией «Беларусьфильма» и заручился ее согласием. После этого я обратился в австралийский фонд фирмы Майера с просьбой об участии, поскольку создание такого фильма невозможно без использования архивных материалов семьи и вообще без ее поддержки. Подчеркиваю, я обратился не за деньгами, а за участием. Ответа я не получил. Знающие люди пояснили мне, что потомки Майера неохотно вспоминают о своем иммигрантском прошлом и невысоком происхождении. Отсюда и глухое молчание. Так ли это на самом деле, судить не берусь, но если так, то это не лучшая дань памяти своему великому предку. Будучи с детства оторванным от земли, в России в то время евреи не имели права владеть землей, он, в отличие от австралийцев, не чувствует себя уютно в полусельском городке на природе. Его стихией был большой город, а призванием — бизнес. В такие минуты он впадал в глубокую депрессию. Тем не менее, магазин в Бендиго продолжает процветать. Теперь он уже занимает несколько зданий. Товары здесь только лучшего качества и по самым низким ценам. Сотрудники твердо усвоили основные принципы своего хозяина. Клиент всегда прав. Быстрый товарооборот любой ценой – главный секрет успеха. Симха с братом Элконом по-прежнему очень близки. Теперь их связывает не только родство, но и общая цель – мечта объединиться с любимыми родителями в Палестине. Но тут приходит горькая весть о смерти отца, а спустя короткое время – и матери. Убитый горем, Элкон уходит в религию, женится и выходит из дела. Сидней остается один. Он продолжает много работать. Железное здоровье позволяет ему спать лишь по 4 часа в сутки. В 1910 году он покупает большой магазин в центре Мельбурна. Накануне открытия магазина в газетах появились объявления, обещающие товары по неслыханно низким ценам. Задолго до 9 утра улица перед магазином уже заполнена толпой. Через несколько минут после открытия двери магазина на время вновь приходится закрыть, так как магазин переполнен до отказа. К концу дня улица все еще запружена народом. О Майере заговорили. Некоторые пророчат ему банкротство, другие объявляют маньяком, кто-то считает его шулером, а кто-то — гением. Сидней Майер становится одним из крупнейших бизнесменов страны. Его торговый центр успешно выдерживает тяжелые годы Первой мировой войны и экономической депрессии. Служащие обожают своего патрона. Он делает для них неслыханные по тому времени вещи. Для работников фирмы открывается бесплатная медицинская клиника, создается фонд помощи по болезни, строится дом отдыха на берегу океана. В Австралии начинают понимать, что имеют дело с настоящим гигантом бизнеса. Он дарит огромные суммы детским больницам, субсидирует Мельбурнский университет, создает национальный симфонический оркестр и оплачивает его регулярные бесплатные концерты под открытым небом для всех желающих приобщиться к миру культуры. Традиция майеровских концертов сохранилась и сегодня. В годы Великой экономической депрессии Сидней Майер был чуть ли не единственным бизнесменом Австралии, который, несмотря на финансовые потери, призывал продолжать работать, не увольнять служащих. «Капитал обязан создавать рабочие места», — говорил он. «И если капитал не в состоянии этого сделать, значит, он себя не оправдывает». В эти годы Сидней Майер в прямом смысле был народным любимцем. Он умер 5 сентября 1934 года. Умер внезапно, на улице Мельбурна, от сердечного приступа. Многотысячные толпы людей провожали его в последний путь. Значительную часть своего состояния Сидней Майер завещал на развитие науки и искусства, а также на помощь людям, прибывающим в эту страну с тревогой и надеждой, в поисках лучшей жизни, как когда-то прибыл сюда и он сам, полунищий эмигрант из далекой России. Сегодня фирма, созданная Майером почти полтора века назад, является одной из самых крупных торговых компаний Южного полушария. Мы подробно остановились на жизни Сиднея Майера, поскольку это не просто история одной судьбы. Это образ становления австралийской нации и ее деловой элиты. Но вернемся, однако, к началу XX века. 1 января 1901 года 6 австралийских колоний объединились в Австралийский союз во главе с федеральным правительством. Начало это было нелегким. Первая мировая война, разоренная Европа, революция в России, кризис в Америке. Австралия казалась раем, далекой прекрасной экзотической страной. Огромные массы людей за ее пределами, как и во времена первых свободных поселенцев, продолжали считать ее страной надежд. Первая четверть XX века обозначилась новой волной иммиграции в Австралию. В основном это были выходцы с Британских островов, на которые накатывались кризис и безработица. Австралия же преподносилась как страна удачи, где много солнца, моря и огромное количество работы. В послевоенной холодной Британии такая реклама звучала музыкой, тем более что правительство обещало переезд в Австралию всего за 10 фунтов. Тысячи британцев бросились за счастьем на теплый южный континент. Но в подавляющем большинстве это были горожане, мало приспособленные к работе на фермах, в чем нуждалась Австралия. Так что нередко все заканчивалось разрушенными судьбами и обманутыми надеждами. Если до Первой мировой войны в Австралии проживало около 5000 русских, то после войны цифра эта уменьшилась. Она уменьшилась как за счет тех русских, которые воевали за Австралию и погибли на фронтах, так и за счет тех, кто поверил в революцию в России и вернулся на родину. По распоряжению главы российского временного правительства Александра Керенского был даже выделен корабль, который перевез 500 политэмигрантов-россиян из порта Сиднея во Владивосток. Вряд ли сам Керенский мог тогда предположить, что через какое-то время эта далекая страна даст пристанище и ему самому, главе русского правительства в изгнании. 1945 и 1946 годы он проведет в Австралии со своей женой, австралийской писательницей Нил Триттон. В то время как часть россиян, поверивших в революцию, возвращалась на родину, навстречу им из России в Австралию уже шла новая волна. Это были так называемые «белые», бежавшие от большевистского режима. Именно к этому времени относится, по-видимому, невеселая шутка, когда в море встречаются два корабля. Один везет эмигрантов из России, а на другом эмигранты возвращаются обратно. И на том и на другом корабле пассажиры, указывая друг на друга, крутят пальцами у виска. Австралийские таможенные чиновники были невнимательны, и русские зачастую пользовались этим. Уже попавшие в Австралию тайно переправляли свои паспорта обратно в Россию, чтобы по ним могли приехать родные и знакомые. Известен даже случай, когда один русский прошел паспортный контроль, показав программку Московского театра. К началу Второй мировой войны в Австралии проживало до 6 тысяч выходцев из России, СССР, а к концу войны русскоговорящих было уже 13 тысяч. Эта третья волна русскоязычной миграции состояла в основном из перемещенных лиц и относилась к периоду 1947-1952 годов. После Второй мировой войны сталинский режим настойчиво требовал от своих западных союзников по антигитлеровской коалиции возвратить в СССР беженцев, оказавшихся в Европе в лагерях для перемещенных лиц. В основном это были русские люди, солдаты, оказавшиеся в немецком плену, женщины, угнанные на работы в Германию, казаки и западные украинцы, бежавшие от уничтожавшей их советской системы. Интеллигенция, покинувшая родину после большевистского переворота 1917 года и жившая последние годы в восточноевропейских столицах – Белграде, Праге, Будапеште, Варшаве, куда сейчас пришла Красная армия. Трудно точно установить, сколько русских было в этой волне, так как многие русские, боясь насильственной репатриации, выдавали себя за поляков. Всего после 1947 года Австралия приняла свыше 170 тысяч перемещенных лиц разной национальности. Четвертая волна эмиграции относится к концу 50-х годов. После окончания Корейской войны и культурной революции китайские власти решили, что присутствие белых русских в Китае нежелательно. Начался очередной исход. В это время из Китая в Австралию прибыло свыше 10 тысяч человек, так называемых харбинцев, русскоязычной диаспоры, проживавшей в китайском городе Харбине. И, наконец, в 70-х годах начинается пятая – еврейская волна эмиграции из СССР. Мы акцентировали внимание на эмиграции из СССР, России, но в действительности она, конечно же, шла со всего мира, из Европы, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока и изменила лицо современной Австралии. Превратились ли поздние иммигранты в настоящих австралийцев? Не живут ли они в духовном вакууме, отрезанные от своего прошлого? Не мечтают ли вернуться на свои исторические родины? Какой земле чувствуют они свою принадлежность? К этим вопросам мы еще вернемся.